он еще не созрел», — вдруг промолвил Сдумс. «Простите?» «Просто мысли вслух. Ты какой-нибудь товар заметила?» Людмила заслонила глаза от света и вгляделась. «Все блестит и переливается всякими цветами, но ничего конкретного». «Если увидишь волшебника, скажешь мне», — раздался чей-то крик. «Или если услышишь», — добавил Сдумс. Волков нырнул в коридор. Сдумс проворно заковылял за ним. Кто-то лежал на спине и отчаянно пытался сбросить с себя пару тележек. Эти тележки были побольше тех, что Сдумсу доводилось видеть раньше. Цвета они были не серебряного, а золотого. «Эй!» – заорал он. Тележки перестали бодать распростертую на полу фигуру и угрожающе повернулись к Сдумсу. «Ого!» – воскликнул он, когда они резко рванули с места. Первая ловко увернулась от челюстей Волкова и врезалась Сдумсу под колени, сбивая его с ног. Падая, Сдумс успел-таки выбросить руку и схватить несущуюся мимо вторую тележку. Он изо всех сил дернул. Колесо сорвалось, и тележка, кувыркаясь, отлетела к стене. Сдумс вскарабкался на ноги и успел заметить, как Артур, вцепившись в ручку другой тележки, с мрачным выражением на лице кружится с ней в сумасшедшем вальсе. «Сейчас же отпусти ее!» – закричала Дорин. «Я не могу! Тогда придумаю что-нибудь!» Раздался хлопок, воздух с шумом заполнил освободившееся место. За тележку уже держался не оптовый торговец фруктами и овощами, а маленькая испуганная летучая мышь. Растерявшись, тележка врезалась в мраморную колонну, отскочила, ударилась о стену и перевернулась, беспомощно вращая в воздухе колесами. «Колеса!» – закричала Людмила. «Сорвите с нее колеса!» «Я этим займусь», – вызвался Сдумс. «А ты помоги Реджу». «Это что, Редж там валяется?» – удивилась Дорин. Сдумс указал пальцем на дальнюю стену. Окончание лозунга «Лучше поздно, чем ник» было смазано. «Стоит ему увидеть стену и ведро с краской, и он уже не помнит, в каком мире находится», – пожала плечами Дорин. «Ну, либо в одном, либо в другом. Особо не разбежишься», – ответил Сдумс, срывая колеса тележки и отбрасывая в сторону. «Волков, следи, чтобы новые не появились». Колеса были острыми, как коньки. Под коленями Сдумс явственно ощущал глубокие разрезы. Срочно нужно учиться заживлять раны. Реджу Башмаку помогли сесть. «Что происходит?» – спросил он. «Все боялись идти сюда, и тогда я решил выяснить, откуда доносится эта проклятая музыка. А в следующий момент эти колеса...» Граф Артур вернул себе подобие человеческого облика, гордо огляделся, заметил, что внимания на него никто не обращает, и угрюмо ссутулился. «Эти тележки выглядят совсем иначе», — заметила Людмила. «Они заметно крупнее, противнее, и в них больше острых углов». «Это солдаты», — пояснил Сдумс. «А раньше мы сталкивались с чернорабочими, но теперь появились солдаты. Все как у муравьев». «Когда я был маленьким, у меня был маленький домик, который я называл муравьиной фермой», — с гордостью заявил Артур, который достаточно сильно ударился об пол и несколько утратил связь с реальностью. «Подождите», — вдруг сказала Людмила, — «о муравьях я знаю все. Они живут у нас на заднем дворе. Если есть рабочие и солдаты, значит, должна быть...» «Вот именно», — кивнул Сдумс. «Я и в самом деле поселил туда муравьев, только ни разу не видел, чтобы они занимались фермерством». Людмила прислонилась к стене. «Должно быть, она где-то рядом», — нахмурилась девушка. «Абсолютно согласен», — согласился Сдумс. «Интересно, на что это похоже?» «Все очень просто. Нужно взять два осколка стекла и муравьи...» «Понятия не имею. Да откуда мне знать? Но волшебников нужно искать именно там». «Я никак не могу понять, и что ты о них так волнуешься?» — пожала плечами Дорин. «Да, пусть ты умер, но они даже не обратили внимания, что ты еще шевелишься. Взяли и закопали тебя». Сдумс обернулся на звук приближающихся колес. Из-за угла выехала дюжина боевых тележек. Заметив незваных гостей, тележки мигом перестроились в форме клина. «Они просто сочли, что так будет правильно», — ответил Сдумс. «Люди часто заблуждаются. Просто поразительно, насколько меняет человека самый обычный процесс умирания». Новый смерть выпрямился. Не то что. Бил Двер сделал шаг назад, развернулся и побежал. Но он прекрасно понимал, что это лишь отсрочка. Он пытается оттянуть неизбежное. Однако не это ли называется жизнью? От него никто никогда не убегал. Из умерших, конечно. Многие пытались провернуть это до и зачастую проявляли незаурядную изворотливость.